Морской мятеж. Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться. Дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет. В белой рьяности волн, прячась в белую пряность акаций, может, ты-то их, море, и сводишь на нет. Ты на куче сетей, ты курлычешь, как ключ балагуря, и как прядь за ушком чуть щекочет струя за кормой. Ты в гостях у детей, но какою неслыханной бурей отзываешься ты, когда даль тебя кличет домой. Да потопный простор свирепеет от пены и сипнет, расторопный прибой сатанеет от прорвы работ. Все расходится врозь, и по-своему воет и гибнет, и свиней от тины по сваям по-своему бьет. Пресноту парусов оттесняет назад одинакость помешавшихся красок, и близится ливни стена, и все ниже спускается небо, и падает накось, и летит кувырком, и касается чайками дна. Гальванической мглой взбаламученных туч неуклюже в перевалку ползком пробираются в гавань суда. Синёкие молнии лягушками прыгают в лужу, голенастые снасти швыряет туда и сюда. Все сбиралось всхрапнуть, и карабкались крабы, и к центру тяжелевшего солнца клонились головки репья, и мурлыкало море. В версте с половиной от тендра серый кряж броненосца оранжевым крапом, ребят. Солнце село, и вдруг электричеством вспыхнул Потемкин. Со спардека на камбус нахлынуло полчище мух, мясо было с душком, и на море упали потемки, свет брюзжал до зари, и забрезжившим утром потух. Глыбы утренней зыби скользнули, как ртутные бритвы, по подножью громады, и, глядя на них с высоты, стал дышать броненосец и ожил. Пропели молитву, стали скатывать палубу, вынесли в море щиты. За обедом к котлу не садились и кушали молча хлеб да воду. Как вдруг раздалось: «Все нают! По местам! На две вахты!» И в кителе некто чернее от желчи гаркнул: «Смирно!» С буксирного кнехта, грозясь семистам. «Недовольство! Кто кушать к котлу? Кто не хочет на рею? Выходи!» Вахты замерли, ахнув, и вдруг сообща устремились в смятение от кнехта бегом к батарее. «Стой!» «Довольно!» — вскричал озверевший апостол борща. Часть бегущих отстала. Он стал поперек. «Снова шашни!» — он скомандовал. «Боцман! Брезент! Караул оцепить!» Остальные, забившись толпой в батарейную башню, ждали в ужасе казни, имевшей вот-вот наступить. Шибко били сердца, и одно, нестерпевшее боли, взвыло: «Братцы! Да что ж это?» И волоса шевеля: «Бей их, братцы мерзавцев, за ружья! Да здравствует воля!» Лязгом стали ног откатилось к ластам корабля. И восстание взвелось, шелестя до высот за Бизанью, и раздулось, и там кистенем описало дугу. «Что нам в запуске бегать? Да стой же, мерзавец, достану! Трах-так-так!» Вынос кисти по цели и залп на бегу. Трах-тах-тах! И запрыгали пули по палубам с палуб. Трах-тах-тах! По воде, по пловцам. Он еще на борту. Залпы в воду и в воздух. Ага! Ты звереешь от жалоб. Залпы, залпы. И за ноги, за борт. И марш в порт Артур. А в машинам возились, не зная еще хорошенько, как на шканцах дела. Когда тенью проплыв по котлам, по машинной решетке, гиганта прошел Матюшенко и, нагнувшись над адом, вскричал: «Степа! Наша взяла!» Машинист поднялся, обнялись: «Попытаем без нянек, будь покоен, под стражей а прочим по пули и вплавь. Я зачем к тебе, Степа? Каков у нас младший механик? Есть один. Ну и ладно, ты мне его наверх отправь. День прошел. На заре, облачаясь в дымовую завесу, крикнул в рупор матросам матрос. «Выбирай, якоря!» — голос в облаке смолк. Броненосец пошел на Одессу по суровому кряжу, оранжевым крапом горя.